Глава вторая. Бешеный ирландец. Эпиграф. Куда бы мы ни ехали, мы поминаем там страну, превратившую в беженцев нас. Из страха перед священниками с пустыми блюдами, из чувства вины перед плачущими статуями святых. Шейн МакГоуэн. Пустились в плавание тысячи. Адская кухня. Нью-Йорк. 1977. Кэллан вырос на кровавых историях. Про Кухулина, Эдварда Фицджеральда, Вулфа Тоуна, Родди МакКорли, Патрика Пирса, Джеймса Коннелли, Шона Саута, Шона Барри, Джона Кеннеди, Бобби Кеннеди, про кровавое воскресенье и Иисуса Христа. Наваристая кровавая похлебка ирландского национализма и католицизма или ирландского католического национализма, или ирландского национального католицизма, хоть так, хоть этак. Стены маленького дома без лифта в Вестсайде и стены начальной школы Сент-Бриджет украшены, если тут подходит это слово, дрянными картинами с изображениями жертв. МакКорли, повешенный на мосту Тум, Коннелли, привязанный к стулу, лицом к отряду британцев, расстреливающих его, Сент-Тимоти со стрелами, торчащими из него, беспомощный Вулфтоун, перерезающий себе горло бритвой, но все перепутавший и полоснувший вместо еремной вены по трахее и дыхательному горлу. Однако ему все-таки удалось умереть до того, как его успели повесить. Бедный Джон и бедный Бобби, глядящие с небес. Христос на кресте. А в школе Сент-Бриджет, конечно, еще и 12 станций крестного пути, избиение Христа плетьми, терновый венец, Христос, сгибающийся под тяжестью креста, с трудом бредущий по улицам Иерусалима, гвозди, вонзающиеся в его святые руки и ноги. Совсем маленьким Кэллан приставал к сестре: «А Христос ирландец?» И та, вздохнув, отвечала: «Нет, но мог бы быть». Теперь Кэллану 17. И он наливается пивом в пабе Лиффи на углу 47-й улицы и 12-й авеню со своим дружком О'Бопом. В баре сидит еще, кроме бармена Билли Шилса, только малыш Микки Хеггерти. Устроился малыш за дальним концом барной стойки. Напиваясь всерьез перед предстоящей ему встречей с судьей, который наверняка перекроет ему доступ к следующему стакану Бушмилса на 8, а то и 12 лет. Явился малыш Микки с целой кучей четвертаков и все скормил музыкальному автомату, нажимая все время одну и ту же кнопку Е5. И весь последний час Энди Уильямс мурлыкает «Лунную реку». Но дружки не возражают, потому что им хорошо известно про украденную малышом Микки говядину. Стоял один из тех убийственно жарких августовских дней в Нью-Йорке, про которые говорят: дело не в жаре, дело во влажности, когда рубашки липнут к спинам, а обиды — к душам. Про обиду и толкуют О'Боб с Кэлланом. Они сидят за стойкой, потягивая пиво, и О'Боб просто не в силах расстаться с этой темой. Говорят о том, что сотворили с Майклом Мерфи. «Нет, с Майклом Мерфи они поступили не по справедливости», — твердит О'Боб. «Не по-честному так». «Верно, верно», — согласно кивает Кэллан. «А случилось с Майклом Мерфи вот что. Он застрелил своего лучшего друга, Кенни Мехера. Ну, как оно бывает, оба были в тот момент в мертвой отключке от грязи. Коричневого мексиканского героина, он в ту пору ходил по кварталу, вот так оно все и приключилось. Вспыхнула ссора между двумя наркоманами, слишком бурная. Кенни малость помял Майклу кости, а Майкл взбеленился, побежал, купил маленький пистолет и, ворвавшись к Кенни домой, засадил ему заряд в голову. А потом уселся посреди дерьмовой 49-й улицы, рыдая из-за того, что убил своего лучшего друга. О'Боб, проходивший мимо, поскорее увел его оттуда, пока не подоспели копы. А уж в адской кухне, это такой квартал, копам никогда не разнюхать, кто оборвал путь Кенни до времени. В квартале единственным копам и было неизвестно, кто прикончил Кенни Мехера. До всех остальных слушок уже дошел, в том числе и до Эдди Фрила. А это дурная новость для Мерфи. Эдди Фрил, мясник, собирает дань для большого Мэтта Шихана. А большой Мэтт Шихан, хозяин квартала, он заправляет Вестсайским союзом докеров, местными профсоюзами водителей грузовиков, В его руках и горные заведения, ростовщики, проститутки, в общем, куда ни ткни, везде он. А Мэтт Шихан не одобряет наркотики в квартале и очень гордится этим, и потому так популярен у пожилых жителей кухни. «Говорите про Мэтта что хотите», — заявляют они, — «зато он не подпускает наших детей к наркотикам». Кроме Майкла Мерфи, Кенни Мэхера и еще пары десятков других, но это никак не сказалось на авторитете Мэтта Шихана. А поддерживает репутацию Мэтта в основном Эдди Мясник. Весь квартал до смерти его боится. Когда Эдди Мясник является заданью, человек платит. Предпочтительно деньгами, но если деньгами не получается, то расплачивается кровью и переломанными костями, после чего все равно остается должен. В любой день приблизительно половина жителей адской кухни ходит в должниках у большого Мэтта Шихана. И это еще одна причина, почему все притворяются, будто жить без него не могут. О, Боб случайно услышал, как Эдди обронил в разговоре, что пора, наконец, кому-то приструнить засранца Мерфи, и он сбегал к Мерфи и предупредил приятеля, нужно слинять на время. И Кэллен тоже забежал к нему предостеречь, потому что не только Эдди имеет славу, что он подкрепляет угрозы делом, но и Мэтти без конца ноет, что наркоши убивают друг друга, а это подрывает его репутацию. Так что О, Боб и Кэллен оба советуют Мерфи смыться. Но Мерфи огрызается, нахрен еще, и остается. Приятели даже обсудили между собой, что у него появилась тяга к самоубийству, наверное, из-за того, что он убил Кенни. Проходит пара недель, и они вдруг перестают встречать его в квартале и решают, что наконец-то у него хватило ума смотаться. Но однажды утром в кафе «Шемрок» появляется Эдди Мясник с широкой ухмылкой и картонкой из-под молока. Похоже, он расхаживает всюду и хвастает ею, и теперь явился сюда. Кэллен с Обопом решили спокойно выпить по чашке кофе, стряхнуть похмелье. А тут Эдди наклоняет картонку и говорит: «Ну-ка, глянь сюда». Обоп заглядывает, и его рвет прямо на стол. Эдди обзывает Обопа сосунком и хохоча уходит. А в квартале несколько следующих недель только и разговоров, что Эдди и его дружок, ублюдок Ларри Моретти, явились домой к Майклу, отволокли парня в душ и нанесли ножом 147 ударов, а потом расчленили. Рассказывают, что это Эдди Мясник поработал над телом Майкла Мерфи, разделал его будто свинью, а куски распихал по мусорным мешкам и разбросал по всему городу. Кроме мужского органа, его он засунул в картонку из-под молока, чтобы показывать всем в квартале, пусть никто не сомневается, что произойдет с тем, кому вздумается выкинуть какой-нибудь фокус. И никто ничего не может поделать, ведь Эдди связан с Мэттом Шиханом, а Шихан под защитой семьи Чимино, так что вроде как неприкасаемый. Прошло уже полгода, а Обоп до сих пор горюет подругу. И все твердит: не по справедливости поступили с Мерфи. «Окей, может, им пришлось убить его», — рассуждает Обоп. «Может быть. Но потом? Зачем ходить и всюду показывать его член? Нет, это неправильно. Так не по-честному». Бармен Билли Шилдс вытирает стойку. Возможно, первый раз в жизни. Очень уж он разнервничался, слушая, как парнишка поносит Эдди Мясника. И все трет и трет стойку, будто готовится проделать на ней хирургическую операцию. Обоп ловит на себе взгляд бармена, но это не остужает его пыла. Ведь Обоп с Кэлланом целый день обсуждали этот вопрос, шатаясь вдоль реки Гудзон, то затягиваясь травкой, то угощаясь пивом. Так что если они и не в отключке, то сказать, что в полном разуме, тоже нельзя. А Обоп все говорит и говорит. Прозвищем Обоп наградил его Кенни Мэхер. Как-то ребята в парке играли в уличный хоккей, а когда прервались на отдых, к ним в припрыжку подбежал Стиви О'Лири, так тогда его еще звали, и Кенни Мэхер, оглянувшись на него, заявил: «Тебя нужно звать Боб». Стиви никакого неудовольствия не выразил, совсем не обиделся. Ему ведь сколько тогда было? 15? И то, что его заметили, да еще придумали прозвище «парни постарше», польстило ему. И поэтому он только улыбнулся и спросил: «Боб, а почему Боб?» «Потому что ты так ходишь», — объяснил Кенни. «Подпрыгиваешь на каждом шагу, типа как мячик. Боб, Боб, Боб», — повторил Кэллен. «Мне нравится». «Кому какое дело, что тебе нравится?» — роняет Кенни. Тут вмешивается Мерфи. Что за имечко такое дерьмовое для ирландца? Гляньте на его волосы. Огненно-рыжие. Встанет на углу, так все машины затормозят. А гляньте на его бледную рожу и веснушки. Ради всех святых. Какой он вам Боб? Боб только негры играют. Бибоп, Боб — джазовый стиль, возникший в 40-е годы 20 века. А он что, черномазый? Да я в жизни белее парня не видел. Кенни призадумывается. Значит, нужно на ирландский лад? Окей. Как насчет «О, Бопа»? — произносит он с ударением на первое «О». И прозвище прилипает. Так вот, «О, Боб» никак не может уняться насчет Эдди Мясника. «Я про что? Хрен раздери этого парня!» — гнет он свое. «Что ж, если он в связке с Мэтти Шиханом, так может творить что его душе угодно?» «Да кто такой нахрен этот Мэтти Шихан? Какой-то богатенький старик-пьянчуга. Ирлашка, все еще хнычущий за пивом от Джеки Кеннеди. И я должен уважать такого козла? Пошел-ка он подальше, пускай оба подальше катятся». «Охолони», — советует Кэллен. «Нахрен их! То, что вытворили с Майклом Мерфи, не по-честному». Он еще ниже горбится над стойкой и, насупясь, отхлебывает пиво. А минут через 10 входит Эдди Фрил. Эдди Фрил — настоящий громила. Заметив Обопа, он орет: «Эй, борода с хрена!» Обоп не поднимает головы и не оборачивается. «Эй!» — опять вопит Эдди. «Я к тебе обращаюсь, ведь на твоей башке будто борода с хрена, такая вся кудрявая и рыжая». Обоп медленно повернулся. «Чего тебе?» Говорить он старается вызывающе, но Кэллен чувствует, его приятель боится. А почему нет? Кэллен и сам боится. «Слыхал я, — говорит Фрил, — у тебя ко мне какие-то претензии?» «Нет, никаких претензий, — бормочет Обоп. Это, — думает Кэллен, — правильный ответ. Да только Фрилу этого мало. Потому как, ежели есть, так вот он я. Нет, нет у меня претензий. А я слыхал, — настаивает Фрил, — есть. Слыхал, ты шатаешься по кварталу и треплешь своим помелом, будто у тебя претензии по поводу того, что я сделал. Нет. Не будь такой убийственной жары, на том оно, может, все и закончилось. Или будь у Лифи кондиционер, может, все обошлось бы. Но кондиционера не было, а работала всего пара вентиляторов под потолком, круживших клубы пыли и дохлых мух на своей карусели. О, Боб фактически уже был изничтожен. Его яйца, считай, на полу валялись, и ни к чему было его дожимать. Но Эдди... Тот еще садист, а потому он выкрикнул: «Брехун ты, сукин ты сын!» У конца барной стойки Микки Хэггерти наконец оторвал глаза от своего Бушмилса. «Эдди», — вмешался он, — «парень ведь сказал тебе, претензий у него никаких нет». «А тебя, Микки, спрашивает кто-нибудь?» — рявкает Фрил. «Ну, господи, он ведь еще совсем мальчишка». «Тогда нечего базарить, как взрослый мужик», — орет Фрил. «Нечего тут шляться да болтать, что кое-у-кого никаких прав управлять кварталом!» «Извини», — хнычет Обоп, голос у него дрожит. «Ага, теперь ты извиняешься. Недоносок виноватый, сукин сын, извиняльщик нашелся. Гляньте на него, хнычет, будто сопливая девчонка. И это тот самый мужик, который считает, будто у некоторых людей нет права заправлять делами в квартале. Слушай, ну я же извинился». «Ага, слышу. Но это ты говоришь мне в лицо. А что станешь болтать у меня за спиной, а?» «Ничего». «Ничего?» Фрил выдергивает из-под рубашки револьвер 38-го калибра. «На колени!» «Что?» «Что?» — передразнивает Фрил. «На коленки своей дерьмовой падай, ты, ублюдок!» Обеп от природы белокожий побледнел до синевы. Кэллен видит, он стал похож на мертвеца, а может, мертвец и есть, потому что все идет к тому, что Фрил вот-вот прикончит его на месте. Дрожа, Обоп сползает с табурета. Ему приходится опереться о пол руками, чтобы не растянуться, опускаясь на колени, и он плачет. Громадные слезищи катятся у него из глаз, оставляя блестящие дорожки на щеках. У Эдди на физиономии пакостный оскал. «Хватит тебе», — вмешивается Кэллен. Фрил набрасывается на него. «Тебе что, тоже охота попробовать, малыш? Ты давай решай, с кем ты, с нами или с ним?» Кэллен опускает глаза. «С ним». Он выхватывает небольшой пистолет из-под рубашки и стреляет Эдди Мяснику дважды в лоб. Вид у Эдди удивленный, будто он не может поверить в произошедшее. Он таращит глаза на Кэллана, словно беззвучно вопрошая «какого хрена?», а потом, согнувшись, падает. Он лежит на грязном полу. Обоб выдергивает у него из руки револьвер и, засунув в рот Эдди, жмет и жмет на курок. Плача, Обоб выкрикивает непристойности. «Ребята, я ничего не видел», — поднимает руки Билли Шилдс. Малыш Микки поднимает глаза от Бушмилса и говорит Кэллану: «Может, вам пора подумать насчет того, чтобы смыться?» «А пушку?» — спрашивает Кэллан. «Бросить тут?» «Не надо. Скорми Гудзону». Микки известно, что на дне реки между 38-й и 57-й улицами потонуло больше оружия, чем, скажем, в Пёрл-Харборе. И копы не станут особо усердствовать и прочесывать реку, чтобы выудить пушку, из которой изрешетили Эдди Мясника. Реакция в участке Манхэттен-Саут будет приблизительно такой. «Что? Кто-то пришил Эдди Фрила? А, кто-нибудь хочет эту последнюю шоколадку?» Если уж бояться, то не полиции, а Мэтта Шихана. Микки-то вряд ли помчится к большому Мэтту докладывать, кто замочил Эдди. Ведь Мэтт мог бы протянуть свою мясистую руку к судье и снять груз обвинений с Микки насчет уведенной говядины, но не стал суетиться. А потому, рассуждает Микки, он ничем не обязан Шихану. Он ему на верность не присягал. Но вот бармен Билли Шилдс из кожи вылезет, чтобы подольститься к большому Мэтту. Так что эти двое парнишек могут пойти и самостоятельно вздернуть себя на крюках для туш, чтобы избавить Мэтта от лишних хлопот. Разве только они первыми с ним расправятся, но этого им не осилить. Так что парни, считай, покойники. Но торчать тут и дожидаться расправы все-таки не стоит. «Топайте, топайте», — подталкивает их Микки, — «сваливайте из города». Кэллан прячет пистолет под рубашку и дергает Обоба, который нагнулся над трупом Эдди Мясника, за руку. «Пойдем». «Погоди минутку». Обоб, пошарив в карманах Фрила, извлекает комок смятых купюр. Переваливает труп на бок и вытаскивает еще что-то из заднего кармана. Черный блокнот. «Вот так», — говорит Обоб, — «и они уходят». Копы заявляются через 10 минут. Коп из отдела убийств перешагивает через лужу крови, растекшуюся большим красным ореолом вокруг головы Фрила, устремляет взгляд на Микки Хеггерти. Коп только что получил повышение, его перевели из патрульной службы, и потому он прекрасно знает Микки. Он смотрит на Микки и пожимает плечами, будто говоря: «Ну, что тут такое случилось?» «Поскользнулся в душе», — отзывается Микки. Из города они так и не уезжают. Выйдя из паба Лиффи, они, следуя совету Микки, направились к Гудзону и зашвырнули оружие в воду. Потом, чуть отойдя от реки, пересчитали наличные Эдди. $387, — говорит Обоб. Они разочарованы. На эти деньги далеко не укатишь. Да и не знают они, куда им, собственно, ехать. Они заходят в угловую лавку и покупают пару квартовых бутылок пива, а потом забираются под береговую опору скоростного шоссе Вестсайд, чтобы все обдумать. «В Джерси?» — роняет Обоб. Дальше его географическое воображение не простирается. «Ты кого-нибудь знаешь в Джерси?» — спрашивает Кэллан. «Нет, а ты?» «Тоже нет». «Вот уж где у них полно приятелей, так это в адской кухне». И кончается тем, что, опрокинув еще пару бутылок пива, они, дождавшись темноты, проскальзывают обратно в свой квартал, забираются на заброшенный склад, где и засыпают. Рано утром они отправляются к сестре Бобби Ремингтона на 50-ю улицу. Бобби тоже дома, опять ссорится со своим стариком. Он подходит к двери, видит Кэллана и Обоба и побыстрее затаскивает их в дом. «Господи», — говорит Бобби, — «что вы, ребят, натворили?» «Он хотел застрелить Стиви», — объясняет Кэллан. «Ничего подобного», — мотает головой Бобби. «Пописал бы только ему в рот, и всех делов-то». «А, теперь все равно», — пожимает плечами Кэллан. «Нас ищут?» — спрашивает Обоб. Бобби не отвечает, он занят, задергивает поплотнее занавески. «Бобби, а кофе у тебя есть?» — спрашивает Кэллан. «Да, сейчас приготовлю». Из спальни появляется Бет Ремингтон, спортивной рубашки рейнджер, едва прикрывающий трусики. Рыжие взлохмаченные волосы падают ей на плечи. Девушка смотрит на Кэллана и произносит: «Говнюк». «Привет, Бет. Убирайтесь отсюда». «Бет, я только хочу сварить им кофе». «Эй, Бобби!» Бет выбивает сигарету из пачки на кухонной стойке, сует в рот и закуривает. «Хватает того, что я позволяю тебе давить свою кушетку. И это-то паршиво. Но этих парней мне тут не требуется. Без обид». «Бобби», — говорит Обоб, — «нам нужно оружие». «Нет, ну просто шик», — замечает Бет и хлопается на кушетку рядом с Кэлленом. «Какого черта вы сюда завалились?» «Больше-то нам идти некуда». «Какая честь!» Бет пила с ним пиво и пару разиков перепихнулась. И что, теперь он решил, что может заявляться сюда, когда влив передрягу? «Бобби, сделаем тосты или что там еще?» «Спасибо», — говорит Кэллен, — «но тут вы не останетесь». «Бобби», — вступает Обоб, — «но ты можешь раздобыть нам пушки?» «Если они пронюхают, я спекся». «Ты можешь пойти к Берку, сказать оружие для тебя», — нажимает Обоб. «Чего вы, парни, вообще застряли в квартале?» — удивляется Бет. «Вам давно нужно было слинять в Буффало куда-нибудь?» «В Буффало», — улыбается Обоб. «А что там, в Буффало?» «Ну, водопад Ниагара», — пожимает плечами Бет. «Не знаю». Они пьют кофе и жуют тосты. «Я сбегаю сейчас к Берку», — говорит Бобби. «Ага, только этого тебе и не хватало», — негодует Бет. «Чтобы на тебя обозлился Мэтти Шихан». «Нахрен Шихана», — выпаливает Бобби. — Правильно, ступай, скажи ему это. Бет поворачивается к Эллену. — Не нужны вам никакие пушки, а нужны билеты на автобус. У меня есть немного налички. Бет — кассирша у Лоуэса на 42-й улице. Случается, она заодно продает там и театральные билеты вместе с киношными. У нее припрятана небольшая заначка. — Деньги у нас есть, — говорит Кэллен. — Вот и катитесь тогда. Они добрели до верхнего Вестсайда, пошатались по парку Риверсайд, постояли у могилы Гранта, потом снова возвратились в центр города. Бет пропустила их в кинотеатр, и они на последнем ряду балкона смотрели «Звездные войны». Чертова звезда смерти должна была взорваться уже в шестой раз, когда появляется Бобби с бумажным пакетом. Он оставляет его у ног Кэллена. «Классная киношка, верно?» — замечает он и убегает так же стремительно, как вошел. Кэллен прислоняется лодыжкой к пакету, ощущая твердость металла. В мужском туалете они открывают пакет. Старый пистолет 25-го калибра и такой же древний специальный полицейский 38-го. «Он бы еще кремневые ружья приволок», — возмущается Обоб. «Нищие не привередничают». Кэллен чувствует себя куда лучше с оружием у пояса. «Забавно, как быстро тебе начинает его недоставать. Без него чувствуешь какую-то легкость, — думает он, — точно вот-вот взлетишь, а с оружием крепко стоишь на земле». В кино они просидели чуть ли не до самого закрытия, потом, соблюдая всяческую осторожность, пробрались обратно к складу. Жизнь им спасли польские сосиски. Том Хилли, проторчавший тут уже полночи и проголодавшийся до чертиков в карауле этих двух парней, посылает Джимми Бойлона сбегать за польскими сосисками. «А с чем хочешь?» — уточняет Бойлон. «С кислой капустой, горчит, со всем, чем полагается». Бойлон выходит, потом возвращается, и Тим заглатывает сосиски, будто просидел всю войну в японском концлагере. Солидная порция сосисок успевает превратиться в его желудке в газ, как раз когда появляются Кэллен с Обопом. Они поднялись по лестнице и уже стоят у закрытой металлической двери, и тут слышат, как Хилли шумно испортил воздух. Оба застывают на месте. «Господи!» — доносится до них голос Бойлона. «Никого не зашибло?» Кэллен смотрит на Обопа. «Бобби сдал нас?» — шепчет Обоп. Кэллен пожимает плечами. «Я открою дверь, впущу воздуха», — говорит Бойлон. «Ну ты, Тим, даешь!» «Извини». Бойлон распахивает дверь и вопит. «Черт!» Он скидывает обрез, но Кэллен слышит выстрелы, эхом раскатывающиеся по лестничному пролету, только когда они с Обопом начинают стрелять. Фольга соскальзывает с колен Хилли, он вскакивает с деревянного складного стула и выхватывает оружие, но видит, как Джимми Бойлон задом вваливается в комнату, пули вырывают из его тела куски, и нервы у Хилли сдают. Он роняет на пол пистолет 45-го калибра и вскидывает руки. «Прикончи его!» — орет Обоб. «Нет, нет!» — верещит в ответ Хилли. «Не надо!» Толстяка Тима Хилли они знают всю свою жизнь. Он, бывало, дарил им четвертаки, чтобы мальчишки купили себе комиксы. Как-то раз они играли в хоккей на улице, и Кэллен метким ударом разбил фару на машине Тима Хилли. А тот, выйдя из паба Лифи, только расхохотался. «Ничего, все окей. Подарите мне билетик, когда будете играть за Рейнджеров, лады?» Вот и все, что сказал им тогда Тим Хилли. Теперь Кэллен пытается остановить Обопа. «Не стреляй в Хилли! Забери только у него пистолет!» — кричит он. Кричит, потому что в ушах у него звенит. Голос слышится точно с другого конца тоннеля, а голова раскалывается от боли. На подбородке у Хилли желтеет пятно горчицы. Он что-то бормочет насчет того, что уже стар для таких дерьмовых игр. «Будто для таких игр существует подходящий возраст», — думает Кэллен. Они забирают 45-й калибр Хилли и обрез Бойлона и скатываются с лестницы. И бегут. Большой Мэтти приходит в бешенство, услышав про Эдди Мясника. Особенно, когда до него доходит слух, что замочили его ребята, у которых еще пеленки-то толком не просохли. Он кипит негодованием. Куда катится мир? И какой это будет мир, если подрастает поколение, не имеющее никакого уважения к авторитетам? А еще заботит Большого Мэтти, что слишком много народу приходит к нему просить за этих парней. «Они должны быть наказаны», — твердит всем Большой Мэтт. Но он встревожен, что люди не согласны с его решением. «Конечно, наказать нужно, само собой», — отвечают ему. «Переломать им ноги там или руки, выгнать из квартала, но не убивать же до смерти». К таким нахальным возражениям Большой Мэтт не привык. И ему это совсем не нравится. А еще не нравится, что дело стоит. Уже через несколько часов эти звереныши должны были оказаться в его руках, но вот уже несколько дней, как их не могут найти. Хотя разнесся слух, что они еще в квартале, а это уже открытый вызов ему, но где именно, никому не известно. Даже люди, которым положено бы знать, понятия не имеют. Большой Мэтт даже призадумался, не изменить ли и вправду наказание. И решает, что, может, справедливее будет отрубить им пальцы, которые нажимали на курок. Чем больше он это обмозговывает, тем больше его привлекает эта идея. Пусть эта парочка мыкается по адской кухне с культяшками вместо пальцев, как напоминание о справедливом возмездии тем, кто не выказывает должного уважения авторитетам. Значит, отрубить им пальцы, на том и остановимся. Большой Мэтт Шихан может быть великодушным, но тут он вспоминает, что у него больше нет Эдди Мясника, и выполнить эту работу некому. А еще через день у него не остается ни Джимми Бойлона, ни толстяка Тима Хилли. Бойлон мертв, а Хилли запропастился невесть куда. Кевину Келли приспичило заняться каким-то бизнесом в Олбани. У Марти Стоуна заболела тетка в дальнем рукаве, а Томми Дуган в запое. И все это заставляет Большого Мэтта заподозрить, что, может быть, тут зреет заговор, бунт. И он заказывает билет, чтобы лететь в другой свой дом во Флориде. Что могло бы стать радостной новостью для Кэллена и Обопа, да только перед тем, как сесть в самолет, Мэтт связывается с Большим Поли Калабреза, новым репрезентантом, боссом семьи Чимина, и просит прислать киллера. «Как думаешь, что он ему пообещал?» — спрашивает Кэллен у Обопа. «Долю в Джевис-центре». Большой Мэтт контролирует строительные профсоюзы и профсоюзы водителей, работающие в этом центре, расположенном в Вестсайде. Итальянцы облизывались на долю в этом бизнесе уже где-то с год, а то и больше. Навар только с контрактов на цемент приносит миллионы. Сейчас Мэтт не в том положении, чтобы в очередной раз отказать им, но он вполне справедливо может рассчитывать на маленькую услугу в обмен на свое согласие. Профессиональную услугу.